Глава 10. Рисунок. Ноябрь всегда был нелюбимым месяцем Тома. Короткие пасмурные дни, солнце в которых становилось желанным, но редким гостем, навевали тоску. Единственная радость, способная скрасить этот угрюмый период, День Благодарения, который так любили школьные друзья ребенка, дома у Возняков был не в чести. Тадеуш, проживший 30 лет в Америке и воевавший за эту страну, называл данный праздник лицемерным действом, прихотью богатых белых людей, упивающихся своим благородством. Том, выслушивая аргументы родителя, лишь понуро опускал нос. Его совершенно не заботили индейцы и пилигримы, то, как с коренными жителями в дальнейшем обошлись колонисты и что с тех пор пытаются воспеть каждый 4-й четверг ноября. Мальчишке просто хотелось полакомиться запеченной индейкой и сладким картофелем в тихом семейном кругу. Но это было когда-то давно, можно сказать, в прошлой жизни. Теперь же малыш вспоминал все ноябри, насколько ему хватало памяти, со светлой грустью. Ему снова хотелось сидеть в мягкой постели, укутавшись в вязаный шерстяной плед, и смотреть в окно. Туда, где ослепительно сверкали молнии и хлестал беспощадный ливень, сгоняющий случайных прохожих под козырьки домов. Смотреть в окно и понимать, что бы ни происходило там, снаружи, мой дом — моя крепость. Мама, как по звонку, пригласит на ужин ровно в 6, а папа, если будет в хорошем настроении, купит пару яблок, возвращаясь с работы. В новой эре, о которой долго и занудно рассуждали священники каждое воскресенье, оказалось далеко не так здорово, как обещали. И, по правде говоря, Том с большой радостью вернулся бы в свой прежний дом, который не захлопывался наглухо с наступлением заката, не становился таким невыносимо мрачным и похожим на склеп. Прошло уже несколько дней с того злополучного утра, когда не стало мальчишки, с которым Возняк-младший так и не успел познакомиться. Джимми О'Коннелл, скорее всего, не был счастливым ребенком в свои, сколько там ему успело стукнуть. А, впрочем, неважно. И дело даже не в том, какие трагические повороты принимала его жизнь. Одного взгляда в зачерствевшее лицо хватило, чтобы понять, пацан успел хлебнуть лихо. Шрамы на неокрепшем теле в местах, открывавшихся взору, точно буквы выстраивались в слова и предложения, которые рассказывали невыносимо печальную историю. Том, возможно, единственный в этом доме мог ее прочесть, а главное — прочувствовать. Он, разумеется, любил свою мать, хоть порой это и было непросто. Своего отца уважал. Или просто не мог позволить себе испытывать в его отношении какие-либо другие чувства. В то же время мальчик чувствовал себя абсолютно чужим в собственной семье. Порой ему казалось, все сложилось бы иначе, родись он первым, как Делла. Но прошлого не изменить, и каждый имеет то, что имеет. Сын Возняков имел совсем немного, но старался этим наслаждаться. Ведь люди, у которых нет самых простых вещей, например, крепкой и дружной семьи, способны испытывать настоящие приливы радости и безусловного счастья, когда все внезапно становится не лучше и не хуже, чем у других. Малыш действительно ощущал благодать, отмечая тишину в родительской спальне. Это означало, что папа не избивает маму за пыль на подоконнике и не слышит в ответ обвинений в том, что он – жалкий неудачник, срывающий злость на тех, кто не способен дать сдачи. Казалось, в целом мире нет ничего лучше и желаннее. Ни одна игрушка, ни одна сладость не могла осчастливить ребенка так, как это делали редкие минуты покоя в его доме. Делла, что могла и по наивному убеждению Тома должна была стать опорой и защитой младшему брату, также не купалась в родительской любви. Впрочем, если бы она получала по центу каждый раз, когда мелкий схватывал подзатыльник, давно бы переехала в свой собственный дом на центральной улице. Другими словами, шлепков, пинков и затрещин ей прилетало значительно меньше, чем младшему брату, несчастному отпрыску Великой депрессии. Причина тому — ее суперсила, способность становиться невидимой, пропадать из поля зрения, не покидая комнату. Аделаида настолько умело владела этим навыком, что далеко не все Уотерфорды знали о ее существовании. Да и чего ждать от посторонних, если даже сама Беата не всегда была верна в своих расчетах, то и дело забывая, что за столом появится эта чрезмерно худая девочка, похожая на призрак из городских легенд. Не перебивать, не задавать вопросов, не привлекать к себе лишнего внимания. Не делать ничего из того, о чем тебя не попросили. Дочка опытным путем узнала, как избежать отцовского гнева, и это спасало от неприятностей. Но стать счастливой решительно не помогало. Наблюдая за отношениями друзей с их старшими братьями и сестрами, Том ловил себя на странном чувстве. Такое возникает, когда у кого-то из твоих знакомых исполняется мечта всей жизни. Возможно, ты даже не знал об этом желании. Возможно, узнав, ты счел бы его глупым. Но стоит однокласснику обзавестись долгожданной парой коньков для игры в ненавистный тебе хоккей, рождается оно, то самое ощущение, разъедающее изнутри. Ничего общего с завистью, лишь сожаление на тему собственных неудач. Вот что испытывал Возняк-младший, наблюдая ссоры и примирения детей в чужих семьях. Ведь кроме умения становиться невидимой, у Деллы была еще одна суперспособность — не замечать присутствие окружающих, особенно когда дело касалось брата. Год от года Тому становилось понятнее, отчего все именно так и откуда, как выражалась мама, растут ноги у этой ситуации. Старшие дети всегда в небольшой обиде на окружающий мир. Их без спроса и предупреждения лишают самого ценного — детства. И если речь идет о небогатых семьях, те, кому посчастливилось родиться первыми, становятся вторыми родителями. Безмолвными рабами у старших и жестокими надзирателями для младших. Это способно ожесточить даже самое нежное и трепетное сердце. Аделаида таковым не располагала и всегда представлялась холодной, отстраненной фигурой, не заинтересованной в налаживании контакта. Приняв правила игры, мальчишка окончательно бросил штурм неприступной крепости и спокойно зажил своей жизнью, в которой он, по большому счету, никому не был нужен. Думается, поэтому он так быстро и крепко привязался к Харви. Том вырос довольно скромным и нетребовательным. Любой знак внимания со стороны родителей он воспринимал широкой счастливой улыбкой, а когда совершенно незнакомый парень оказался к нему добр, сердце ребенка и вовсе расправилось, словно цветочный бутон, отогревшийся в домашнем тепле. Юнец не знал, откуда в постороннем человеке для него нашлось столько сопереживания, да и копаться в этом не видел смысла. Единственное, что по-настоящему заботило сына Возняков, это то, сколько продлится нежданное счастье. Как скоро великодушный юноша устанет быть с ним милым и покажет другое, раздраженное лицо. Страх стать обузой, хвостом и надоедливым молокососом — одно из любимых обзывательств Деллы — рос с каждым часом, мешая наслаждаться моментом. Временами хотелось, чтобы все хорошее поскорее закончилось, и можно было спокойно вернуться к своей прежней, унылой и неотягощенной надеждами жизни. «Харви!» Нарушив размеренное журчание ручья, негромко заговорил Том. «Можно задать тебе вопрос?» «Валяй!» — бодро отозвался Грин, подмигнув собеседнику. «Почему ты так добр со мной? В смысле, чем я это заслужил?» «Наверное, мне следовало бы ограничиться простым и емким выражением вроде «просто ты отличный парень» или «просто я отличный парень», но это было бы неправдой». Точнее, я верю в то, что и первое, и второе утверждение — абсолютная истина, но, кажется, все несколько сложнее. Тебе действительно интересно?» Вскинув бровь, поинтересовался парнишка. Юный собеседник утвердительно покачал головой, бросив очередной камушек из чумазой ладони в ручей. «Хорошо. Я расскажу тебе, но учти. История невеселая, и ты сам меня вынудил об этом вспомнить». Лицо Харви по-прежнему сохраняло улыбку, но в глазах уже начала сквозить холодная печаль, заприметив которую, Том отбросил в сторону гальку, наспех вымыл руки и уселся поудобнее, обняв колени. Понял, что разговор будет долгим и крайне серьезным. «С чего бы начать?» — тяжело вздохнув, произнес Грин, резко посмотрев куда-то вверх, как человек, который пытается не заплакать. «У тебя был брат?» Осторожно поинтересовался Том, наморщив лоб. «Да, был. Веришь мне или нет, твой ровесник. Его звали Сэм». Парень закрыл лицо ладонью и принялся из всех сил тереть глаза, в то время как его кадык несколько раз прыгнул вверх-вниз. Харви, если ты не хочешь об этом вспоминать, давай не будем». «Нет-нет, прости, все в порядке». Намного живее ответил Грин и даже улыбнулся. «Дело вот в чем. Сэм был очень хорошим ребенком, черт побери, просто идеальным. Добрый, внимательный, светлый, со всех сторон положительный, твоя копия. А я стал ему дерьмовым старшим братом». «Хуже, чем Аделаида?» Изображая неверие, перебил малец, едва сдерживая улыбку. «Намного хуже, друг мой, намного. Я рос тупой, эгоистичной свиньей, которая мечтала оставаться в центре внимания для родителей. Меня страшно раздражал сам факт того, что в семье появился новый человек, с интересами которого придется считаться. Нет, конечно, я любил Сэма, где-то в глубине души. Но то, как его обожали все вокруг, ох... Я мечтал очутиться в том варианте вселенной, где не было никакого Сэма, где мистер и миссис Грин решили остановиться на одном ребенке. Господи, как же стыдно теперь. А знаешь, что самое ужасное?» — выпалил Харви, сжав кулаки до боли. «Что?» «Он никогда не держал зла. Ни на меня, ни на кого-либо еще. Неземное создание. Помню, в день моего 16-летия он стоял у кровати, ждал, пока я проснусь, в штанах от пижамы и с альбомным листом в руках. Когда я открыл глаза, мне показалось это смешным, и я заржал в голос, как настоящий кретин. Он, немного испугавшись, тоже заулыбался. Такой милый, такой жалкий, такой беззащитный. Протянув рисунок, он попытался обняться. Не знаю, какая муха меня укусила. Я оттолкнул его и сказал, что он ведет себя как девчонка. Сам рисунок я рассматривал не дольше секунды, но успел заметить. Он изобразил нас обоих с удочками в руках». «Ты повесил его на стену?» — искренне предположил Том. «Ох, малыш, если бы. Будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы купил под этот рисунок рамку, а Сэма обнял бы крепко-крепко, до хруста позвоночника и не отпускал бы до последнего. Но тогда я был очень нехорошим человеком. Я порвал его художество и сказал, что если он хочет сделать мне подарок, то может просто заткнуться на денек». «Это очень грубо, Харви». «Я знаю. И всегда знал. Но ничего не мог с собой поделать. Мерзость, наполнявшая меня в ту пору, рвалась наружу по поводу и без. Я видел, как его глаза наполнились слезами, а дыхание становилось учащенным. «Пойдешь жаловаться мамочке?» — с издевкой спросил я его следом. «Нет, братишка, я никому не скажу. Сегодня ведь твой день», — ответил он мне, сжав подрагивающие губы. «Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, и я не могу себя простить. Слишком отвратительно. Ненавижу себя за то, что уже не могу исправить». Несчастный больше не сдерживал слез. Пробив невидимую оборону, они крупными тяжелыми каплями полетели вниз, разбиваясь о разноцветные камушки, которые Томми собирал для него все утро. Грин тяжело дышал, широко раскрыв рот. Сквозь мутную пелену слез он не мог разглядеть лица мальчишки, но не сомневался, что тот презирает его за открывшуюся правду. Тем удивительнее было ощутить пару щуплых рук, решительно сомкнувшихся вокруг его сотрясающегося туловища. Ребенок крепко обнял друга, понимая, это единственное, чем сейчас можно было помочь. А большего и не требовалось. Парень, не позволявший плакать себе почти год, выпустил все, что накопилось, и почувствовал, как ему становится легче. «Он простил меня тогда. По крайней мере, убедил в этом, когда мне внезапно стало стыдно, и я пришел к нему со своими корявыми извинениями. Понимаешь, какой это был ребенок? Я не заслуживал такого подарка». «Что с ним случилось?» Томми, наконец, отпустил Харви, вернувшись на место. «Поначалу мне ничего не говорили, просто поставили перед фактом. Сэмюэль в больнице. Знаешь, о чем я подумал в первую очередь? Испугался за его жизнь? Ты обо мне слишком хорошего мнения», — горько ухмыльнулся Харви. «Я обрадовался, что пару дней он не будет приставать ко мне с просьбами почитать ему перед сном. Святые небеса! Если бы я только знал, чем все это закончится. «Он вернулся домой?» — грустно спросил Том, сунув руки в карманы. Рассказчик отрицательно покачал головой, опустив взор. Кажется, он разглядывал один из камушков с причудливым узором, нервно постукивая пальцами по колену. Слез больше не было, но от этого не становилось легче наблюдать его страдания. Серое лицо с неподвижными, ничего не выражающими глазами. Один лишь Бог знает, о чем тогда думал молодой человек. Но сомневаться не приходилось. Ни о чем хорошем. «Ты не виноват в том, что произошло. Возможно, если бы я не вел себя как тупой самовлюбленный говнюк, заметил бы неладное. Хотя врач сказал, виной всему врожденная патология. Так или иначе, я был ужасным старшим братом и сознательно портил его недолгую и не самую счастливую жизнь. Я готов проклинать себя до конца столетия, но этим уже ничего не изменишь». Короткий всхлип заставил прерваться. «Он жил и умирал с мыслью о том, что не нужен мне. Если бы это было так, не дождался бы ты никакого рисунка. Уж я-то точно знаю», — справедливо заметил Возняк-младший. «Думаю, он действительно любил тебя и всегда знал, что ты тоже его любишь». «Надеюсь, ты прав, дружище, но я все равно не знаю, как с этим жить». «Живи счастливо. Это именно то, чего хотел бы Сэм». Мальчик поднялся с колен и вновь обнял Харви. «Ты прав, малыш, ты прав», — глядя на прояснившееся небо, произнес юноша и впервые за несколько месяцев ощутил умиротворение в душе. Грин долгое время мечтал рассказать все это, излить душу, в идеале услышать в ответ «ты ничтожество и моральный урод». Ему казалось, порицание сумеет избавить от вины, тяготившей с тех пор, как не стало брата. В действительности единственное, в чем нуждался несчастный, — слова поддержки и утешения. Родители юноши Уильям и Дебора Грин, потеряв младшего сына, совершенно забыли о старшем. Горе не сплотило их семью, скорее наоборот, разбило на три ледяных осколка, больше не сумевших собраться в единое целое. Скорбь отравила воздух в некогда богатом и счастливом доме, но винить кого-то в этом не имело смысла. Каждый справлялся с болью по-своему. Но, черт возьми, как же Харви не хватало простого дружеского объятия. Оно сумело выгнать наружу всех демонов и подарить долгожданное очищение. Все это благодаря Тому, мальчику, что еще сильнее стал похож на того, кто теперь рисует цветами радуги и рыбачит в звездном небе, с улыбкой наблюдая земную суету.